Глава пятая. В ту весну мне шел всего 16-й год. Однако, воротясь в Батурино, я уже совсем утвердился в мысли, что вступление мое в полноправную, совершеннолетнюю жизнь завершилось. Мне еще зимой казалось, будто я уже знаю многое, необходимое всякому взрослому человеку. И устройство Вселенной, и какой-то ледниковый период, и дикарей каменного века, и жизнь древних народов, и нашествие на Рим варваров, и Киевскую Русь, и открытие Америки, и Французскую революцию, и байронизм, и романтизм, и людей 40-х годов, и Желябова, и Победоносцева. Не говоря уже о множестве навеки вошедших в меня лиц и жизней вымышленных, со всеми их чувствами и судьбами, то есть всех этих будто бы тоже всякому необходимых Гамлетов, Дон Карлосов, Чайльд-Гарольдов, Онегиных, Печориных, Рудиных, Базаровых. Теперь жизненный опыт мой казался мне огромным. Я воротился смертельно усталый, но с крепкой готовностью начать жизнь отныне какой-то уж совсем полной жизни. В чем должна была состоять эта жизнь? Я полагал, что в том, чтобы испытывать среди всех ее впечатлений и своих любимых дел как можно больше каких-то высоких поэтических радостей, на которые я считал себя имеющим даже какое-то особенное право. Мы в жизнь вошли, с прекрасным упованием входил и я в нее, хотя какие были у меня на то основания? Было чувство того, что у меня все впереди, чувство своих молодых сил, телесного и душевного здоровья, некоторой красоты лица и больших достоинств сложения, свободы и уверенности движений, легкого и быстрого шага, смелости и ловкости, как, например, ездил я верхом. Было сознание своей юношеской чистоты, благородных побуждений, правдивости, презрение ко всякой низости. Был повышенный душевный строй, как прирожденный, так и благоприобретенный за чтением поэтов, непрестанно говоривших о высоком назначении поэта, о том, что поэзия есть Бог в святых мечтах земли, что искусство есть ступень к лучшему миру. Была какая-то душу поднимающая отрада даже в той горькой страстности, с которой я повторял в иные минуты нечто совсем противоположное, едкие строки Лермонтова и Гейны, жалобы Фауста, обращающего к луне за готическим окном свой предсмертный, во всем разочарованный взор, или веселые, бесстыдные изречения Мефистофеля. Но разве я не сознавал порой, что мало иметь крылья, чтобы летать, что для крыльев нужен еще воздух и развитие их?